Похвала преподобному и богоносному отцу нашему Феодосию, игумену, начальнику иноческого устава в Руси. «Когда умножаются праведники, веселится народ», — говорит премудрый Соломон о приставившихся святых, «ибо день радости и веселья, когда праведный и преподобный муж приходит к своему последнему дню, ибо окончены труды и начинается для него покой, отвержены печали, и находит он веселье. Оставивший землю, идет на небо, разлученный с людьми и лишенный их временного видения, вселяется с ангелами и сподобляется видеть Бога. В этот день вспоминаем мы, что учитель наш, наставник и пастырь, приставился в вечную жизнь, великий во отцах отец Феодосий, неугасающий светильник, трудоположник и чудотворец земли русской. Где же радость больше той, что мы сподобились видеть отца и учителя нашего, отошедшим к Господу и принявшим венец нетления, стоящим всегда у престола владыки и имеющим дерзновение молить о нас, владыку? Не только сын, но и рабы радуются тому, что господин их приближен к земному царю после многих трудов и побед над врагами царскими. И мы, как сыновья и рабы, ликуем и весело празднуем, зная, что преподобный отец и господин наш получил великую честь у Господа Вседержителя и исходатайствовал многим вечную жизнь. Возвеличим же похвалами подвиги его и победы над духами неприязни. Но кто из земных людей достойно восхвалит и возвеличит этого небесного человека и земного ангела, чиноначальника инокам, ведущим ангельскую жизнь? Мы, люди русские, сидевшие во тьме, увидели свет веры и начало пути к Богу, то есть святое крещение через апостола, посланного нам от Бога, благоверного князя Владимира, который сам познал Бога и, указав нам на Него, снял покров неведения с глаз наших, и мы были озарены светом триипостасного божества. Другой же путь к Богу есть ближайший, это святой ангельский иноческий чин. На него указал Христос ученикам Своим, говоря: «Всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Через кого же в земле русской узнали об этом ближайшем к Богу пути? И кто тот, кто показал нам, как поднять бремя легкое и последовать тем путем Христу? Кто, как непреподобный отец наш Феодосий, наставленный учителем своим преподобным Антонием? И прежде него были люди, уходившие от Юра, чтоб идти узким путем, но через него передан всем русским монастырям чин и устав. И никто другой не показал прежде в таком совершенстве умерщвления земного человека, как он с учителем своим преподобным Антонием, ибо он исполнил притчу Господа, сказавшего: «Если зерно пшеничное, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он умер для мира и был в пещере, как зерно в земле. Ожил же во Христе и принес много плодов, иноков, порожденных им духом и упасенных в благочестии и правде. Он умножил талант, данный ему от Бога, и слышит слова: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Об этом воистину сказал Господь: «Многие последние будут первыми». И хотя он жил в последние времена, но крепостью и любовью Божией, сиявшими в нем, он превзошел многих, живших прежде него. Еще в юности своей он отвращался от всего земного и думал о небесном. От чрева матери был чистым сосудом Святому Духу, не возлюбил славу мира этого и принял вольную нищету, подражая Господу своему. Ни во что вменил сокровища мимотекущие, желая одного только, того, чтоб стать пред лицом Божиим и в уединенной молитве беседовать с Ним единым. Много тяжких ран принял он от матери, наваждением злого нашего врага, который хотел отвлечь его от добрых помыслов, зная, что им он будет побежден. Но благодать Божия вела святого отрока, и как солнце на тверди небесной, он делами и учением своим просветил весь мир, изо дня в день становясь все лучшим, забывая прошедшее и простираясь вперед. Был он тверд в послушании матери, но больше всего исполнял божественное повеление, поняв мудростью Святого Духа, что трудно заботящимся о мире исполнить заповеди Господни. Потому, отвергнув все, он бежал, думая, что лучше ненадолго оскорбить мать, через то Господь вразумил ее покинуть суетный мир, чем лишиться царства Господня. Придя в Киев, он искал руководителя, который бы показал ему путь незаблуждающихся, путь ангельский, и, много поискав, нашел, так как не оставляет Господь ищущих полезного, чудного мужа, совершенного смыслом и многоразумного, имеющего дар пророчества Антония. Придя к нему, блаженный Феодосий, юный возрастом и старый разумом, творил усердно приказанное им, исполнял же многое и сверх того. Служа немощным, он был по Иову глазами слепому и ногами хромому. Всегда держал он в сердце апостольское слово: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». И он понес тяготу не одного или двух, но, взяв на себя служение всей братии, всем собой подавал облегчение, и все через него получили немалое успокоение его подвигами, и Бог помогал ему и подавал телесную крепость. И исполняя все это ежедневно, он никогда не пропускал общей службы, не нарушал никогда келейного правила и смиренно прилежал исполнению устава отеческого, который был написан для приходящих к доброму труду и благому послушанию. Потому и превознес его Бог, и тем, на которых он работал, вменяя себя за последнего и худшего изо всех и за слугу всем, над теми он был поставлен пастырем, отцом и учителем. Когда игумен Варлаам был взят из монастыря князем и устроен в другом месте, Феодосий много отказывался от этого сана. Но не будучи в состоянии ослушаться учителя своего преподобного Антония и уразумев, что так решил Бог, был избран, хотя и по неволе. Тогда он предался еще большим трудам, думая, если много было забот о спасении себя одного, насколько больше о спасении многих, и говорил себе: «Феодосий, прибавь к трудам труды и к подвигам подвиги. Как явишься ты к своему владыке, не управив хорошо его стадом? Как скажешь: вот я и дети, которых дал мне Господь?» Поэтому проводил он без сна все ночи, отчасти стоя на молитве, отчасти ходя по келиям и поднимая братья на молитву. И, будучи старшим, не оставлял доброго обычая быть первым на работах, иногда носил воду, иногда рубил дрова, подавая собой пример всей братии. Когда начинался Святой Великий Пост, тогда храбрый Христов воин, гнушавшийся всех земных вещей и отлучаясь от общения с людьми, отходил от братьев и затворялся один в пещере, где проводил всю Святую Четыридесятницу и один беседовал в молитве с единым Богом. Кто расскажет о том, какие он там претерпел труды и болезни, рыдания и слезы, пост крепкий и брань с лукавыми духами? Когда же приближался светлый день воскресения Господа нашего Иисуса Христа, тогда преподобный приходил, как Моисей с горы Синайской, сияя сильнее, чем лицо Моисея, и никогда не нарушил он этого устава своего. Потому исподобился там откровение Божие и узнал об исходе своем, что из этого света повелено ему перейти в бесконечный. Не утаил он этого от друзей и учеников своих, но обещался молить Бога об обители Пречистой Богоматери и о чадах своих до пришествия Господня. И как обещал он, так и сделал. И чем больше сподобился он дерзновения к Богу, тем большую милость Господню подает нам во всякое время и всякий год, посещая и заступая, сохраняя и соблюдая стадо свое от врагов душ наших. Ибо когда кто-нибудь просил у честной его раки полезного к спасению и был посрамлен в уповании своем, или кто призывал с верой его святое имя и не был избавлен от душевной язвы и телесной болезни, он нам апостол и праведник, он нам вождь и правитель, он нам стена и ограждение, он нам похвала пред Богом и дерзновение к Богу. Днесь, братья, нужно нам веселиться духовно и праздновать всей душой, имея пред глазами своими честную раку преподобного отца нашего Феодосия, в которой положено было утружденное святое его тело, изводящее лучи чудес во все концы русской земли. Эта рака приняла в себя сокровище некродомое, сосуд Святого Духа и орган божественный, честное тело Отца нашего и Учителя. Всматриваясь в нее, увидели как бы самого преподобного, неразлучного духом от тела, ибо в гробе положен он телом, а с нами всегда пребывают духом. И если видит, что мы живем по завету его, радуется и милостиво приближается к нам, хранит и соблюдает, как возлюбленных детей. Если же начнем не родить о своем спасении и не хранить наставление его, тогда лишаемся его помощи. Но, о святой отче Феодосии, сам восполни недостатки наши добродетелями своими. Без твоей помощи не можем мы сотворить ничего доброго. И вот в день представления твоего, собравшись в один лик, с любовью взываем тебе. Радуйся просвещению русской земли, просиявшая как десница с востока и просветившая всех нас светом дел добрых. Радуйся, описатель и образ, путь и вождь, правитель и наставник иноческому житию. Радуйся, начальник и поборник, помощник и пособник, хотящим спастись. Радуйся, умноживший стадо словесных овец во дворе Божией Матери, как ни один ни прежде, ни после тебя по всей русской земле. Радуйся, насадитель винограда Христова, ветви твои простерлись до моря и отросли до рек. Радуйся тому, что тебе открыты были откровения Божии, и что ты был строитель обители Пречистой Божией Матери, которую создал ты в величественной красоте и принес в дар Божией Матери. Радуйся, умноживший талант Господину своему, получил ты 10 и приобрел 1000. Радуйся, пажить Христова, напитавшая до избытка словесное стадо, и вкусившая чужестранных учений, затворясь во дворе Матери Божией, соединились вместе с твоими чадами. Радуйся, сладкий источник, пив из которого монашеские полки чувствовали божественную прохладу и без труда прошли тесный путь и вселились при ключах высоких вод. Радуйся, пастырь и учитель, сохранивший стадо Христово от мысленного волка, непорочно и невредимо, и приведший к начальнику пастырей Христу. Радуйся, огненный столб, светящий ярче того, который был при Моисее, ибо тот светил телесно, а ты духовно. Тот вывел Израиля из пустыни, а ты верных из соблазнов суетной жизни. Тот устрашил Амалика, а ты дьявола. Тот ввел в землю обетованную, а ты в райские пажити, где твои ученики ликуют. Радуйся, земной ангел и небесный человек, раб и слуга Пречистой Божией Матери, ибо она не нашла иного строителя обители своей, как тебя, которого возлюбила и обещала посещать благодатью даров, что и сбылось. Радуйся, отче Феодосии, наша похвала и велелепие. Лавра твоя хвалится тобой, и в концах вселенной славно имя твое. Страны дивятся отцам, бывшим в ней, что просияли они, как звезды на тверди небесной, явились исполнителями заповедей Божиих, прославились чудотворцами, приняли от Святого Духа дар прозрения и были учителями божественного слова. стеклись цари, поклонились князья, припали вельможи, вострепетали сильные, ужаснулись иноязычные, видя в твоей лавре небесных жителей, ходящих по земле и собирающихся в дом Божией Матери, как к престолу Господню, непрестанно поющих ангельскую песнь и водворяющихся вместе с ангелами. Одни из них видели ясно ангелов, другие же беседовали с ними мысленно и душевно и знали духом, когда бывает приход благих ангелов. Иные же чувственно прогоняли лукавых духов. Таковы поросли твоего винограда, таковы ветви твоего корня, таковы столпы твоей храмины, таковы чада твоего порождения, таковы отцы твоей лавры, и подобало таким ученикам произойти от такого учителя. Поистине, река Святого Духа истекла из уст твоих, о которой учил сам Христос, Сын Божий, говоря иудеям: «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. «Та река течет и поет чад твоих до века». Изведя ту реку, апостолы привели все народы к Богу. Ту реку пили мученики и не брегли о теле своем и давали себя на раны и различные муки. Пив эту реку, отцы оставили города и села, богатства и дома и поселились в горах и в вертепах и в пещерах земных. Пили этой реки ученики твои и не брегли о земном, но вперили весь ум к небу, приобрели, что желали, и вселились в божественном свете, где лики бесплотных. Последуя им, прибегли мы в обитель Божией Матери, в твою надежду и ограждение, возложив все упование наше на пречистую Деву Богородицу и на тебя, преблаженный Отче Феодосия. Если и не достигнем мы того, чтоб идти путем прежних учеников твоих, то мы поминаем, что обещали неложные твои уста, что всякий, кого постигнет смерть в обители Пречистой Богоматери, и в надежде на тебя, если и несовершенен будет в подвигах, ты восполнишь это и умолишь о нем Бога, надеясь на то слово, молитвенно призываем тебя». Сам знаешь ты, преподобный, если и молчим мы о том, что дни наши прошли в пустоте мира сего, и, опомнясь немного, прибегли мы в обитель Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и в твою святую ограду и приняли на себя иго Христово. Не предай же нас врагам душ наших, ибо они вооружились на нас и пленяют нас всякий час и поражают различными помыслами сердца наши и отводят нас от Божия разумения и принуждают нас любить мимотекущее, тленное и погружают нас до конца в глубину греховную. Но мы обрели в Тебе кормчего. Направь нас к пристанищу тихому и утиши мысленную бурю и умоли о нас общего владыку, чтоб подал нам мысль, слово и дело творить по его заповедям и по твоему завету. Если же уклонимся с пути заповеди его и не соблюдем тобой переданного устава, то ради веры нашей к Пречистой Деве и к тебе, Отче Святый, да причтет нас милосердый владыка к лику чад твоих, ходивших без порока по стезям правды, и не отлучит нас от зрения светообразного своего лица, когда возьмет нас отсюда. Но прежде, Отче Святый, посещай нас, находящихся в жизни этой, и соблюди от козней неприязни и от дел, отводящих нас от Бога. Подай нам молитвами твоими житие чистое и богоугодное, воздвигни ум наш, падший леностно, к земле, и спроси бодрость и стражу духовную и прощение прежним грехам. Если одолела нас рассеянность ума нашего, мы, имея в тебе пособника и помощника, пребывая в твоей лавре, надеемся через тебя явиться свободными пред Богом и не быть под властью врагов видимых и невидимых. Ты сам сказал ученикам твоим: если по отшествии твоем к Богу в этом месте будут умножаться иноки, и станет оно изобиловать всем нужным, из этого будет известно нам, что ты имеешь дерзновение к Богу, и что молитва твоя к Нему благоприятна. Мы же, преподобный Отче, знаем по равноапостольному житию и по страстотерпческому подвигу твоему, что и прежде исхода твоего имел ты дерзновение ко Вседержителю Богу, а тем более по исходе. Но ты сказал пророчество, указывая, что место Пресвятой Богородицы и святая твоя лавра возвеличатся и возрастут славой и силой, и предзнаменовывая, что беспрестанно будешь молиться о святой ограде твоей, как и совершилось истинное твое и неложное обещание. Ибо по представлении твоем, твое место не принадлежало никому и не было никем разрушено, но росло и возвышалось из года в год. Но вот умножились грехи наши, совершились беззакония наши, и злоба наша прогневала Бога, и Божиим посещением ради человеческих грехов многие храмы Божии были разрушены, монастыри разорены и города покорены, и села опустели от набега народа незнаемого, народа немилостивого, народа ни людей не стыдящегося, ни Бога не боящегося, не имеющего в себе человеколюбия. И мы, будучи повинны этой казни и уже наказанные многими бедами и томлением, припадаем к Тебе, принося мольбу. Воздвигни руки Твои от нас ко Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, чтоб воспомянула она свои древние милости к монастырю этому, который дан был ей в достояние. И да подаст она нам облегчение в горькой печали нашей, отгонит лукавых врагов и хулителей православной нашей веры и сотворит святую церковь свою, которую сама воздвигла в жилище себе необоримой, и да умножит стадо монастыря своего и посещает, как прежде, соблюдая и утверждая, заступая и храня от врагов видимых и невидимых, чтоб свободные душой и телом в этом мире жили богоугодно, как и прежние отцы наши, не зная над собой никакой власти, разве воли Пресвятой Владычицы и Твоей, преподобне Отче Феодосии. Ведая, Отче, Твое благосердие, мы дерзнули направить язык наш на похвалу Тебе не потому, что приносим Тебе достойную хвалу, но надеясь приобрести от Тебя помощь, прощение грехов наших и сохранение от греховных увлечений. Прославили Тебя бесплотные силы, приняли Тебя апостолы, прославили Тебя пророки, обняли Тебя мученики, срадуются Тебя святители, встретили Тебя лики чернорисцев, возвеличила Тебя сама Царица Пречистая Матерь Господня и превознесла Тебя и сделала Тебя известным по всей земле и в концах вселенной. Как же достойно можем восхвалить Тебя, верный раб Господен, мы, имея скверные уста и нечистый язык? Но не имея что принести Тебе в день представления Твоего, приносим Тебе эту малую похвалу, как малый и смердящий поток, вливающийся в широту морскую, не для того, чтобы наполнить море, но чтобы избавиться от своего смрада. Итак, о честная глава, преподобне Отче наш Феодосии, не прогневайся, но моли о нас, грешных рабах Твоих, чтобы не осудил нас в день пришествия Своего Господь наш Иисус Христос, которому слава с обезначальным Отцем и Единосущным Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.